Глава 14. Думаете, получил боярин радостную весть и собрался в Москву? Ага, три раза. Кадет Большов остался на практике. Ну, не я же рожал, в конце концов. Это совсем не повод нарушать приказы даже боярам. Поздравили меня в экипаже, да кузен Миша приходил пожать руку и выразить радость. Настроение быстро улеглось, и тем же утром, тремя экипажами, вышли на взрослую полосу препятствий, собрано, как всегда. Светочка родилась в субботу, хотя оно в поле не имеет значения. Я все-таки спросил своего командира Колю, как с выходными в дружине. Комнатка на экипаж очень хорошо, но ее точно недостаточно для офицера. К этому, что ли, должны стремиться кадеты? Мы уже свободно разговаривали почти на все темы, и младший лейтенант поведал, что он спокойно может снимать квартирку в городе, по будням приезжать на субботу к 8, уходить в 5. Если нет авралов, дежурств и внезапных тревог, а они случаются часто. Да и как он снимет квартирку, когда постоянно повторяет бойцам, что скоро война? Бойцы решат, что он врет или совсем дурак. Лучше не тратиться пока на дом и хозяйство, а в неделю раз с бойцами вместе получать увольнительные. Все равно ведь ходят в одни кафе и кино со строго отобранным и одобренным особым отделом женским обществом. Платят же хорошо, намного лучше ополчения. Домики арендуют с уровня старшего лейтенанта. Их положение обязывает. Но при такой службе все спят больше в палатках или на своих койках в экипажах. А пехотные так просто в казармах на отделение. И никто не жалуется, все довольны. Особенно, когда родина в опасности. А в какой она опасности, стало понятно уже в последнюю неделю практики. В 3 утра счастливого понедельника подняли нас по тревоге. Кадеты в большинстве не очень поняли, была ведь уже тревога. Но даже не все понявшие, мы шустро запрыгнули в танки и поехали, куда командир скажет. Дальше обычная учеба, со стрельбой, маневрами и матом. Лень уже повторяться. Когда миновало время обеда, я стал о чем-то догадываться, впрочем, не задавая глупых вопросов. Большой уже кадет, попусту трепаться. И только на вечерней кормежке узнал, что опять война у нас. На силы, куда включен наш первый батальон, кажется, восточные, напали гады западные, куда включен второй танковый батальон. Или это мы нападали, и наши совсем западные. Короче, мы с белой В на броне и на повязках против их Z. Учиться стали ордой на орду, согласно замыслу штабов. Им тоже надо посмотреть, как их закорючки на картах выглядят в реальности. Не все офицерам проводить штабные игры, да и войскам оно полезно поучаствовать. И мы, конечно, победили. То есть все мы победили, со всеми буквами. В этой ситуации буквы условность, но меня они навели на кое-какие мысли. Впрочем, это только мысли пока. А в субботу мы ровными колоннами пригнали машины в парке. Поставили танки на их места, расписались за неисправность и сдали солдатам-техникам. Наличие у экипажа навыков ремонта совсем не исключает специалистов. Вот сняли мы комбинезоны и сложили в танки, а сами в обычной своей форме пошли в общий душ. Потом кормежка, перекличка на плацу и второй раз за практику спать на настоящих, хотя и двухъярусных кроватях. Проснулись мы спокойно. В 6 утра просто объявляли по радио подъем, пока все не собрались для зарядки. Дальше упражнения для разогрева, пробежка и бегом питаться в снова полюбившейся столовке. После завтрака построили на плацу. Командир полка поздравил всех с успешным окончанием практики и полевых учений. Сейчас кадеты пройдут в памятные им классы теории, под те же буквы, чтобы не толкались, где в солдатских книжках офицеры отметят окончание практики. Только кадета Большого он просит пройти с ним в кабинет. Ребята пошли в классы, а я за Евгением Викторовичем. Встал у его стола по стойке смирно, а командир потребовал мою книжку. Делая запись, он спросил: «Хочешь побеседовать с командиром дружины?» «Никак нет», — отвечаю четко. «Точно не хочешь?» — поднял на меня лицо комполка. «Да о чем говорить?» — развел я руками. «Все нормально, пока». «Я ему позвоню, чтоб тебя не ждал», — полувопросительно сказал он. «Звони», — уверенно я одобрил. «Тогда счастливо добраться до Москвы. — сказал капитан, протягивая солдатскую книжку. «Твоя «Волга» ждет на парковке». «Есть счастливо добраться», — откозырел я, приняв книжицу, и вышел из кабинета. Заглянул в комнату за сумкой. Ребят не встретил, они еще сидели в классе теории. «Пригласить с собой кузена Мишу?» «Не, он точно поедет с парнями». В меланхолии накинул я лямку на плечо и печально выхожу из располаги. Еще до двери не дошел, а почувствовал что-то родное у входа. Двое ждут персонально меня. Ждать они могут очень долго. Выхожу и, заранее улыбаясь, говорю Авдею и Мухаммеду. «Привет». Они кивнули, и Авдей уточнил. «У тебя же точно кончилась практика?» «Ага», — подтвердил я. «В клан вступать будешь?» — спросил Мухаммед. «А примут?» — проговорил я с придыханием. «Это надо у лидеров спрашивать», — молвил Авдей. «Пока же мы должны тебя спросить. Ты сам хочешь в клан?» «Хочу», — сказал я решительно. «А это долго? Просто Катя родила, ждет, наверное». Звонила Надя. «Катя с малышкой еще в клинике лежат, наблюдаются», — терпеливо рассказал Мухаммед. «Успеешь еще к ним?» «Тогда ладно», — кивнул я и пошел к «Волге». Водитель уже сидел за рулем. Мы уселись, и Мухаммед зачем-то велел ехать в штаб. Я вопросительно уставился на Авдея. Тот проворчал. «Не проехать в урочище на машине. Лучше пешком. А «Волгу»-то военным еще оставь. Чего ей стоять целый месяц?» Ну, какую-то логику в его словах я нащупал. От штаба пошли через Семеновск. Они маленький городок, хотя трехэтажные дома только в центре. А так длинные двухэтажки явно коммерческого назначения и частный сектор, многие дома даже с огородами. И заводы, склады, дымящие трубы и железные крыши за километрами кирпичных заборов. Далее полем, лесом, разными тропами. Ну а как, по-вашему, еще доберешься до урочища тотемного клана? Больше двух часов молчания я бодренько шел с сумкой на плече за Авдеем и Мухаммедом. Они от чего-то поклажей себя не обременяли. Начались дозоры, которые я не мог увидеть. Просто почувствовал. А что еще делать в лесу человеку, что на тебя из укрытия смотрит, коли он не в дозоре? Простая логика. Однако древние ловушки, по-моему, явный перебор. Хотя противопехотных мин не обнаружил, что для рыси очень странно. Они же часть дружины. Деревья кончились, и мы вышли на обширную полянку. Просто хутор или лесная деревня из нескольких домов, сараев и огородов. Возблагодарив судьбу, что тотемные мои рыси, а не вепри или беры, у них, по слухам, запросто гуляют кабаны или медведи. Вот прошел я за Авдеем и Мухаммедом в обычный деревенский дом. Стены изнутри оштукатурены и даже оклеены веселыми обоями в цветочек. На обоях ходики с гирями и окошком для кукушки. Явно покупная мебель. И представили меня симпатичной хозяйке Оле, около 30, в джинсовых штанах и клетчатой рубахе. В доме я буду жить, помогать Оле по хозяйству, а Мухаммед с Авдеем станут меня учить. Оля, конечно, тоже воин-рысь, сказала, что сумку я могу положить на пол у кровати. Помогать ей пока не нужно, потому лучше нам приступать к учебе где-нибудь на свежем воздухе. И в другой раз разуваться у порога. Я снял сумку, куда велели, пошел наружу за Авдеем и Мухаммедом, встали на полянке, и началось мое обучение. Состояло оно из практической части, теории и духовности. Начали мои начальники с общих положений. Рыси-кандидаты, как я, знают лишь учителя или учителей, и они должны за своего ученика поручиться перед лидерами. Это Авдей и Мухаммед уже сделали, иначе бы сюда не притащили. Теперь я одобренный кандидат. Вообще всю эту фигню считали формальной. Рыси становятся одобренными еще в детстве, с первым уверенным вхождением в тотемный транс. Но вот появился я, и меня потребовали реально одобрять. Теперь одобренный, я могу познакомиться со всеми рысями. Воинов в клане немного, все они дружат, но даже мне никогда не назовут лидеров. Лучше не спрашивать, чтоб в репу не дали. Хотя в репу они будут совать регулярно. Тут из-за сарая выходят рыжие близнецы, и не то Петя, не то Степа возмущенно говорит: «Нет, опять он». А второй добавляет: Нам батя сказал, что, кажись, кто-то пришел, и надо глянуть». «Любопытство губит кошку», — заметил я. «Здравствуйте». «Привет», — сказал тот, кто слева. «Я Петя». «А я Степа», — проговорил правый. «Здорово». Мухаммед и Авдей на них насмешливо посмотрели, и Петя нехотя пояснил. «Боярин приказал нам представляться при встрече». Я же медленно наливаюсь ядом и ласковым змеем спрашиваю. «А как же ваша практика, кадеты?» «Так мы в клане на практике», — серьезно ответил Степа. «От особого отдела штаба», — еще честнее, глядя на меня, добавил Петя. «Вот». Я просто не мог подобрать слов, как эти животные перевернули под себя саму идею. И пока я подбирал слова, Авдей проговорил. «И это очень кстати. Попробуйте избить боярина. Можно вдвоем». А Мухаммед мне доверительно сообщил. «Практическая часть состоит из поединков». Рыжие отнеслись к такому повороту без восторга. Натерпелись уже в корпусе. Думали хоть летом от меня отдохнуть. Однако Авдей сказал, что тут им клан, и надо слушать старших. И мне очень захотелось высказать свое отношение. Авдей с Мухаммедом отошли, я позвал дух кошки и навалял этим прохиндеям по щам. Но я же не просто рысь, а еще и маг, и ничего никому не объясняю, только показываю, когда нужно. Пока разбирался с рыжими близнецами, подошли еще двое мужиков. Поздоровались с Мухаммедом и Авдеем и заняли ко мне очередь. Когда Петя и Степа присоединились к зрителям, ко мне вышел крепкий, черноволосый дядька. Его и не знал, как близнецов, и много сил отняло изучение. Даже в трансе я не теряю головы, и мой противник это как-то понял. Действовал расчетливо, пытался обмануть. Мы обменялись яростными со стороны атаками, но никто не прилег на травку. После третьей, тоже неожиданно непростой схватки, Мухаммед сказал, что ему лично с Авдеем должности никогда не позволяли серьезно меня лупить. Они же телохранители, а теперь совсем мои наставники. Парни себе не льстят, хорошо знают, что за все время маг моего уровня их прекрасно изучил. Однако не в одних схватках смысл жизни. Вот велели мне сесть прямо на травке в поперечный шпагат и подумать, в чем он содержится еще. А они пока тут кое-куда сходят. Так началась духовная составляющая. После поединков обязательно, а так, когда угодно, наставники ставили меня на правеж. В шпагате на травке редко, чаще стоял на столбиках, куда еще предстояло забраться. Я мог медитировать, призывать тотемного духа, молиться или действительно о чем-то думать. Наставники не вдавались. Они лишь объявляли о начале и уходили. А когда приходили, могли разрешить встать на землю. А могли и не разрешить. Так что каждый раз для собственных нервов проще думать, что я буду так стоять всегда. В первый же раз Авдей и Мухаммед позвали меня в дом. Я разулся со всеми, сменил штаны, умылся в рукомойнике и был посажен за стол в большой компании обедать. Накормили обильно, вкусно и довольно просто, без ресторанных изысков. После обеда Оля сказала, что убирать со стола и мыть посуду отныне и моя обязанность. И никакого ущемления боярства, все это делают в свою очередь. Просто сегодня мой черед. Я невозмутимо повязал фартук и приступил. Практическая часть таким образом из драк плавно переходила в хозяйственные дела. Как хорошо, что я попаданец. Спокойно колол дрова, ходил с мужиками на луг косить траву, прибирался в сараях и таскал навоз. Своей коровы в том мире у меня не было, но животных я не боялся и не брезговал. Просто стал доить пеструю, добрую корову. Мне выдали именной рысий нож в ножнах. Вернее, назвать его тесаком. Но пусть будет просто ножик. В драке за железки не хватались, давали его для другого. Сам выбрал и выломал подходящую ветку, вырезал ножом и обжег на костре острогу. С ней я ходил на речку рыбачить. Стоял неподвижно в заводях по колено, смотрел на воду и ждал жирную рыбку. Без рыбы возвращаться нет смысла, просто пошлют обратно. Обострял чувства, пытался подманить добычу. Быстрый вход в транс, рывок, и острога с насаженной рыбиной летит на берег. Рыбку же, стоя в воде, просто некуда деть. Потом что-то стало получаться, и не хотелось выходить из воды лишний раз. Роняя трепещущуюся рыбу со стрия, лапа ей в морду, и летит она спокойная, уже при смерти на берег. А я выхожу из транса и снова замираю и приманиваю. За неделю дело у меня дошло до 5 крупных разных рыб каждое утро. Больше карасей таскал, магу их проще приманивать наотмель. Особенно, когда в воду возле себя высыпать горсть риса. Потом тем же ножиком рыбу сам чищу, чешую голову и кишки в особую яму. Нет отчего-то в деревне домашних кошек и псов. Ну, собаки рысям, может, и не очень любы, все равно как-то странно. Рыси, конечно, добывали рыбу не только древним способом. Они прибегали к запрещенным методам лова. Кто их в лесу увидит? Однако занимались этим рысята, пацаны и пацанки от 6 лет. Ребятня вроде бы не обращала на меня внимания. Рыбачили, пасли скотину, просто катались на лошадках и дрались между собой. Только я всегда контролирую ситуацию. Нападают же без предупреждения, в любой момент. Оттого, наверное, и провешь на высоких столбах, чтобы не мешали сосредоточиться. И они в полном праве. Возиться с ними входит в обязанности всех воинов. Вот стою я на провеже и думаю о жизни. Авдей и Мухаммед мне не льстят. Я их хорошо изучил. И они точно все рассказали лидерам. А воины-рыси постоянно приходят ко мне на поединки. Тоже изучают? Возможно. Но Авдей и Мухаммед им ведь сказали, что я маг. Намного быстрее узнаю о них даже то, о чем они не имеют понятия. Им любым коллективом потом совсем не светит. Но они идут и дерутся, рассказывая все о себе. Человек бы напал на меня и уничтожил, пока есть шансы победить. Или убежал бы и спрятался от страшной опасности. Но Авдей и Мухаммед привели меня сюда, и воины рыси показали даже рысят. Клан рассудил по рысье. Я маг, но меня удостоен тотемный дух. Я просто должен стать своим. И они по рысье пытаются со мной дружить. Показывают клыки и когти, но лежат на спине, беззащитным брюхом кверху. И я уже не могу предать такое доверие. Это значит предать рысь себе. А через неделю Авдей и Мухаммед взяли меня на охоту. Для начала на лесную пчелу. Прошли мимо дозорных. Я уже не только их чувствую, но и засекаю позиции. Углубились в лес. Наставники довольно быстро заприметили пчел и по их поведению выбирали направление. Но пчела совсем не дура, чтобы селиться рядом с людьми. Пришлось прогуляться. Шли по лесу 4 часа. Высоко над землей, в дупле старого дуба, мед в сотах. Пчелы пока деловито летают по своим пчелиным делам, а эти двое ласково на меня уставились. Я аж поежился. «Давай, Тёма, добудь метку», — сказал Авдей. «И считай это новым испытанием», — проговорил Мухаммед. Я вздохнул, посмотрел на дупло, подумал о нелегкой своей жизни и с новым вздохом стащил с себя форменную кадетскую рубаху с шевроном. Хоть рожу замотать, а что остался в майке, просто судьба. Разбежался, 3 шага по стволу и хватаюсь за нижнюю ветку. Подтянулся, залез. Дальше просто подпрыгнул и забрался на ветку еще выше. Потом совсем легко, только настроение мое портилось с приближением к дуплу. Пчелы точно не дуры, хотя и мультиков не смотрели. Почуяли в моем поведении неладное и принялись меня жалить. У самого дупла замотанная моя морда местами стала опухать, а торс в майке совсем горел. С отчаянием обреченного я попытался просунуть в дупло руку. Ладонь не пролезла, а пчелы взялись за меня всерьез. Ясно, что дыру нужно расширить, но как это сделать, когда кусают всего? Остается лишь спускаться и всему покусанному, без меда, спасаться от пчел бегством. От этих мелких, противно жужжащих тварей. Тут я натурально озверел. Сам плюхнулся в транс, зарычал и полез за ножом. Я сильнее каких-то пчел. А пчелы вдруг перестали кусать. Они по-прежнему густо лезли из улья и разлетались во все стороны. Часть врезалась в ветки и даже в ствол и, расшиперев крылышки, опадали в странном оцепенении вниз. Плевать на пчел. Я вынул нож и принялся резать дерево. Пчелы из расширившейся дырки полезли активнее и вскоре совсем кончились. А я подумал, что раз хозяева не возражают, увеличу-ка я отверстие побольше. Уселся поудобнее и принялся активно работать, все еще находясь в тотемном трансе. Горело же все от укусов, и эти мерзкие пчелы могут вернуться. В общем, долго рассиживаться на дереве я не собирался, и вскоре крикнул наставникам: «Ловите соты!» Авдей и Мухаммед подошли поближе и вынули из карманов даже мешки. Я деловито сунул лапу, отломал сотов и сбросил наставникам. Кружил голову пьянящий аромат. Ладони сразу все стали липкими, с них тягуче текло и капало на штаны. Но я работал, пока не вычистил дупло полностью. Только убедившись, что взять там больше нечего, я тщательно вылизал лапы и велел тотемному духу идти по холодку. Дальше ничего интересного. Пока спускался, смог прочувствовать, как же меня покусали. Все тело ломило и горело. Авдей и Мухаммед меня дождались, подхватили мешки с добычей и сразу тронулись в обратный путь. На ходу я размотал опухшее лицо, но пока не стал одевать рубаху. Через несколько шагов сказал наставникам: «Странно повели себя пчелы. Это вы?» «Это ты», — равнодушно ответил Авдей. «Наш тотемный бонус. Мы в трансе способны внушать ужас животным. Чем меньше твари, тем сильнее реакция». «Да и не в трансе», — махнул ладонью Мухаммед. «Корова нас еще терпит, а так даже кошку не заведешь». Я еще удивлялся, почему у этих людей нет пасеки. Зачем им домашняя пчела при таких талантах? Коровок держат для молока, а разное мясо в тарелках каждый день. Тоже, наверное, охотятся как-то. Пришли мы, значит, обратно уже под вечер. Оля уложила меня на лавку и пинцетом выдернула пчелиные жало. А в остальном никаких поблажек. Обычные уже вечерние поединки, провешь, потом малышня пришла. А за ней сразу по хозяйству. Воды натаскай, баню натопи, и никого не волнует, что я покусанный хотел пропустить. Как хочется, так и перехочется. У рыси шока не бывает, и какие-то укусы баню не отменяют. И действительно поднялся совершенно здоровым. После завтрака Авдей сказал: «Ну, коли ты в форме, пойдем на охоту». «Опять?» — спросил я несдержанно. «Никаких пчел», — весело заметил Мухаммед. «Просто охота из-за мяса». «Так надо было встать пораньше», — уже в сомнении проговорил я. «Нас оно не касается», — решительно сказал Авдей. «Пошли, все в лесу расскажем». Заинтригованный я, конечно, пошел, и когда вышли за дозоры, наставники принялись откровенно рассказывать. Еще вчера не могли они говорить, если бы я побежал от пчел. Но, к счастью, у меня открылся тотемный бонус, и теперь появилась уверенность, что откроются другие. Я хорошо представляю рысь. Да ни хрена я себе не представляю, пока сам ее не стану. Трудно это объяснить словами. Сейчас мы идем по одному из любимых водопоев оленей. Настоящей рыси там прыгать почти неоткуда. Ивы одни, да и те редкие. Рысь земли нападать не любит. Короткий получается прыжок. Бегать ей нравится еще меньше. Медведю и волкам близко не подойти, а тигры у нас не водятся. Если не считать воинов рысей. Ведь мы все-таки люди. По сигналу нужно выйти на позиции и ждать. Авдей с Мухаммедом подстрахуют, но главное я должен сделать сам. Вызвать дух рыси, подкрасться, выбрать жертву и атаковать. Описывать природные красоты явно не мое. Ну там деревья с листиками, трава всякая. Скажу только, что дал Авдей сигнал. Чтоб наверняка сразу позвал рысь. Да ей самой интересно. Очень осторожно оглядывался и шел. Выбрал позицию и замер. И откуда-то почудилось одобрительное урчание зверей. Двух матерых рысей. Ага, меня, кажется, вели. И действиями моими довольны. Хотя думать лень. Для зверя нет времени. Он безмятежно смотрит в никуда. Толчок в сердце. Идут. Через минуты в поле зрения появились олени. Осторожно нюхают воздух, оглядываются. А я даже не смотрю на них, меня здесь вообще нет. Передние двое оленей подходят к речке, напряженно стоят в готовности рвануть по тропе назад. Нехотя опускают морды, тянут воду. В поле зрения осторожно подходят матерые самцы, самки с оленятами. Когда они прошли к воде, начинаю красться по кошачьи, припадая к траве. Уверен, что не оставляю следов, хотя это и не моя сейчас задача. Я просто терпеливо крадусь, движения скупые, плавные. Мне нельзя копаться. Дикие животные пьют очень быстро, но и ошибки недопустимы. Меня не видно и не слышно. И я не должен красться вечно. Олени уже напились и выходят из реки. А я изготовился и начинаю разгон. Через 3 шага разбега выдох утробным рычанием. Олени в ужасе замирают. Я выбираю жертву. Этот молодой самец подойдет. В стаде разворачиваются и делают шаг. Я разбег почти закончил. Они прыгнули по разу, расходясь от опасного места. Второй прыжок будет больше, но мне все и не нужны. Мой удачно чуть поворачивает из-за вставшей на пути самки, а я уже в прыжке. Олень закончил поворот, готов прыгнуть, и на его шею обрушиваюсь я. Он падает, бьет копытами, перекатываясь. Отпрыгиваю ему на голову и снова клыки в горло. И еще. Жертва безвольно опускается на бок. Я плотоядно скалюсь окровавленной пастью. Клыки у людей не как у настоящих рысей. Зато есть нож. Он тоже весь в крови. «Приходи уже в себя», — добродушно ворчит Мухаммед. «Пока на нас не кинулся», — хмыкнул Авдий. «Даже не слышал, как подошли. Тотемный дух понял, что я его выгоню, и прыжком удалился. Я встаю на ноги, весь в кровище». «Иди хоть в реке умойся», — сказал Мухаммед. «Да надо оленя свежевать». «В общем, теперь я рысью себя хорошо представляю». «Я понял, то, что парни называют себя рысями, это совсем не рисовка. Они не редкие люди с определенными способностями. Это рыси в человеческом виде. А что их кто-то кем-то считает, да пусть себе». Я иначе взглянул на Мухаммеда и Авдия. Их кошачья пластика, конечно, притворство. Только наоборот. Это большие кошки, которые должны жить как люди. Просто они давно уже воины рыси и долго живут с людьми. Они не могут стать собой на мгновение. Не хотят себе напоминать. Не, воины рыси свободно ходят на 2 ногах и пользуются в обычной охоте ружьями. Просто в данном конкретном случае зачем тратить выстрелы? Кровушку дешевле отстирать, и быть рысью на охоте просто классно. И в данном случае мясо оленя помогут съесть соседи. Нет у них холодильников и электричества. Знают рыси прекрасно про электричество. Только чтобы жить вне клана, надо переступить через свою природу. А клан может жить лишь так, вдали от техники и скопления обычных людей. И чтобы жить как хочется, тотемные кланы служат боярам, чтобы те же бояре их не уничтожили, как любую опасность. И я для них прежде всего боярин. А что стал рысью? Мои собственные проблемы. Рыси ведь воины. Но достаточно грусти. Все равно ничего не вернуть. С недельку походил я на разные охоты с наставниками. Кстати, поиск меда с рысьими навыками вообще веселуха. Разве что ходить приходится очень много. Этим занимаются молодые рыси да старики. И через неделю, с моего согласия, надели мне на голову мешок, привязали к жерди и куда-то долго несли. Потом долго везли на телеге по какой-то дороге и опять несли. Наконец отвязали, и чтобы не бить меня по голове, взяли слово «мешок не трогать». А сами все ушли. Через час я снял мешок и огляделся. Следов вокруг никто не оставил, да я и не надеялся. Мне просто уверенно казалось, что нужно идти вон туда. Почему казалось? Попробуйте выбросить так кошку и спросить ее, как она пришла домой. Нож при мне, мясо и сырое сгодится. Просто встал и пошел. Пил росу, разорял гнезда, иногда получалось поймать зайца или другого грызуна. Взял бы и крупную дичь, только зачем? Самый лютый зверь ничего не сделает лишь ради лютости. Спал в полглаза, сидя на кронах деревьев, хотя мог и не спать. На четвертый день вышел к дозорам. Только я им не сказал. Я ведь еще и маг. Прошел их самих и древние ловушки тенью. Просто вошел в дом и поздоровался с Олей. «Привет». «А, пришел?» Обернулась она от печки. «Тогда баню сам топи, а я пока обед доделаю». Натаскав воды и стопив печку, отмылся я, одел отстиранную Олей кадетскую повседневку и прошел в дом. Обедали, как всегда, большой компанией. За столом, кроме Авдея Мухаммеда, сидел еще крепкий, темно-русый мужик Терентий. За квасом Авдей сказал, что он лидер клана, и после его слова я могу считать себя тотемным воином. Терентий важно кивнул и молвил бархатистым голосом. «Правила у нас простые. Где бы ни был воин, он не может, чтобы его действия или бездействия нанесли клану вред. Воин во всем слушается лидера, если не нарушается первый пункт. Но ты наш боярин, и по древнему договору лидеры слушают тебя во всем. Сокращаем выражение и...» Он переменил тон. «И просто надеемся, что ты нас не погубишь всех в твоей большой войне. Ты сам знаешь, что не я придумал войны», — сказал я твердо. «В любом случае я не предам клан. Обо всех своих решениях я прежде скажу тебе». Терентий снова важно кивнул, и меня обуяло любопытство. «А скажи, почему они...» — кивнул я на Авдея с Мухаммедом. «Говорили о нескольких лидерах». Терентий тихо засмеялся и сказал подобревшим голосом. «Ты же не думаешь, что я все решаю сам? Конечно, я советуюсь с другими рысями. Только не спрашивай их имена, все равно не скажу». «Ладно», — молвил я. «А знак воина мне дадут?» «Да вот завтра пойдете на встречу кланов», — ответил Терентий. «Тут недалече временный лагерь. Всего полдня пути. Поколотишь там других молодых, и при представителях дружеских кланов тебе дадут знак. С того момента ты станешь рысью официально». «Волки и горностаи, наверное, не захотят меня видеть», — вздохнул я. «Сам виноват», — строго сказал Терентий. «Некогда им. Оба клана еще в Китае».